Затем отстранилась от моей руки и вбежала в кабинет, захлопывая дверь прямо у меня перед носом. «Это мелкая», — беспомощно подумал я, и открыл дверь после Нарука. И Рука, увидев меня, покачала головой и сказала: «Продолжаем работу. Что, по-вашему, важнее, личная сила или командная работа?» «Личная сила. Да-да, смотрите, как Саскикун силен», — воскликнули девочки, смотрящие на меня горящими глазами. «Командная работа», — спокойно произнес я. «Правильно, Учиха Саски, почему ты думаешь, что командная работа важнее?» — с редкой для себя улыбкой спросила Ирука. «Личная сила безусловно важна, но командная работа важнее. Еще лучше, если члены команды обладают практически равными способностями, тогда им не составит труда синхронизироваться друг с другом и побеждать одиночных, но более сильных противников, против которых у каждого члена команды не было бы ни единого шанса, без поддержки своих товарищей. Поэтому, имея достаточно слаженную команду и работу, можно выкарабкаться практически из любой безвыходной ситуации и успешно выполнить миссию». Спокойно рассказал я свои мысли, заставив тем самым девочек визжать от восторга. Нарука недобро на них посмотрела и холодно фыркнула, надув щеки. Обдумав мои слова, Ирука улыбнулась и сказала: «Ты безусловно прав, у тебя довольно глубокое понимание этого вопроса для твоего возраста. Именно так, поэтому после Академии вас определят в команду из 4 человек. После того, как вы станете генинами, вас поделят по 3 человека, а вашим наставником станет Джаунин. Вместе с вашим наставником вы будете выполнять различные миссии, пока не станете достаточно квалифицированными, чтобы пройти экзамен на повышение ранга. Я хочу в команду к Саскикуну». «Да-да, я тоже», — воскликнули девочки после слов Ируки. Нарука при виде этого лишь раздраженно хмыкнула. Увидев происходящее, Ирука улыбнулась и сказала: «Вас определят в команды автоматически на основе ваших характеристик, поэтому у каждого будет равный шанс попасть в команду к Саске Учиха. Однако», — вздохнула Ирука и продолжила, — «для этого вам придется очень сильно постараться». «Но, сенси, вы же только сами сказали, что у всех равные шансы», — возмущенно крикнула, на удивление, Нарука. «Верно, просто вы все слишком далеки от Саске Учиха», — вздохнув, ответила на слова Нарука Ирука. «ТЦ, опять этот выпендрежник. Саскита, Саски это, достало», — раздраженно воскликнул красивый парень с розовыми волосами, одетый в красную тунику, и провокационно посмотрел на меня. «ТЦ, ты прав, лобастый, хоть в чем-то я с тобой согласен. Этот парень раздражает», — повторил за ним красивый блондин с длинными волосами. «Тишина, урок еще не закончился», — накричала на класс Ирука, чтобы прекратить этот шум. Дальше занятие меня не интересовало. Нарука то и дело тыкала в меня пальцем, а когда я поворачивал голову, она отворачивалась и фыркала. Ирука же зачитывала главные правила шиноби. «Шиноби должен ставить миссию на первое место. Шиноби никогда не должен плакать. Шиноби должен видеть скрытый смысл в скрытом смысле. Шиноби должны следовать инструкциям своего командира. Шиноби должен быть готов до того, как станет слишком поздно. Шиноби никогда не должен проявлять слабости. Шиноби должен быть всегда начеку. Шиноби должен быть на 2 шага впереди своего противника. Шиноби не должен рассматривать деньги как предмет корысти. Для шиноби губительны плотские отношения и алкогольная зависимость». Последнее было скорее предупреждением, а не правило. Через некоторое время занятия закончились и нас отпустили с урока. Когда все вышли, в аудитории остались лишь я, Нарука и Ирука. «Пойдем», — спокойно сказал я, Нарука, и подал ей свою руку. Нарука улыбнулась и взяла меня за руку. Ирука, наблюдая за этим, глубоко вздохнула. Затем мы вышли из кабинета и вскоре покинули академию, направляясь к водопаду на территории Конохи. Бух-бух-бух, звуки большого потока воды, падающего на камни с большой высоты, раздались по округе. «Это и есть то место, которое ты хотел мне показать», — с любопытством рассматривала водопад Нарука. «Здесь и правду красиво», — с восторгом сказала она. «Я не обращал на это внимания, мое сознание было занято совсем иными мыслями. Сейчас или никогда. Однако за нами следят, стоит что-то придумать», — мысленно подумал я, и, придя к некоторому решению, сказал: «Нарука, обними меня». «Че что?» — удивленно воскликнула блондинка с хвостиками. Я расправил руки в сторону и спокойно повторил: «Обними меня, быстрее, пока я не передумал». «Эй, ладно», — ответила Нарука и осторожно подошла ко мне, обняв меня своими маленькими ручками и положила голову на мое плечо. «Не так», — вдруг сказал я, заставив Наруко вздрогнуть, после чего добавил, «Я хочу, чтобы мы видели глаза друг друга». «Угум», — слегка кивнула Наруко и посмотрела в мои черные глаза своими прекрасными голубыми глазами. «Саске, я», — начала было говорить Наруко, однако, я тут же активировал Шаринган и погрузил нас в ее сознание. Близкий контакт нужен был, чтобы не потеряться. Со стороны это выглядело так, словно два влюбленных ребенка смотрят друг другу в глаза, обнимаясь. Но в сознании Наруко может пройти хоть тысячелетие, так как само понятие времени здесь отсутствует. Что касаемо того, как я это сделал, ответ прост. Я столько раз поглощал чужие души, что с помощью Шарингана погрузить нас в подсознание жертвы не так уж и сложно. «Г, где я?» — испуганно воскликнула Наруко, оказавшись на мокром полу какого-то странного коридора с трубами. Где-то вдали раздалось яростное дыхание и злая чакра с негативными эмоциями. «Успокойся, я рядом», — сказал я и погладил Наруко по голове. «Саске». Наруко открыла свои напуганные глазки и посмотрела в мои глаза, увидев мой шаринган. «Как мы здесь оказались? Че, что это за место?» — слегка успокоившись при виде меня, спросила Наруко дрожащим голосом. «Не знаю, но сейчас мы находимся внутри твоего подсознания. Это единственный способ выяснить, почему ты не можешь контролировать свою чакру и выпускать техники. Ответ кроется в конце коридора. Пойдем посмотрим, что там», — спокойно проговорил я и, взяв Наруко за дрожащую руку, потянул ее за собой. «Угум», — кивнула Наруко и, уняв свою сильную дрожь, почувствовав себя в относительной безопасности, пошла за мной. Вскоре мы дошли до большой золото-серебристой клетки, откуда исходила оранжевая чакра, зловещая чакра. За этой клеткой была темнота. На решетке клетки посередине была прикреплена белая бумажка с надписью «Печать» на японском языке. «Че, что это такое?» — смотря на гигантскую клетку, шокированно воскликнула Наруко. «Покажись, я уже заметил тебя», — спокойно сказал я, полностью проигнорировав Наруко. Вскоре оранжевая чакра втянулась обратно в темноту клетки и показала демонический силуэт лисьей морды. «У тебя кишка не тонка, маленький Учиха», — раздался грозный голос, из-за которого возникли порывы ветра, колыхающие наши с Наруко волосы. «Это монстр. Я действительно монстр», — воскликнула в шоке Наруко. Я погладил ее по голове со словами: «Успокойся, я рядом», — а затем холодно, спокойно посмотрев на клетку, сказал: «Я сказал, покажись. Долго ты еще будешь показывать это представление? Мои глаза видят твою истинную суть». Это не было ложью, я действительно видел внутри этого образа огромную девятихвостую лису, стоящую на четырех лапах и выпускающую оранжевую чакру, из которой появился этот демонический силуэт. «ХМПФ», — холодно хмыкнув ветряным потоком воздуха, который заколыхал наши с Наруко волосы, демонический силуэт морды лисы рассеялся и показал грациозную, красивую лисицу с красными, злыми глазами. «Не знаю, смелость это или глупость, маленький Учиха, но...» — сделала она паузу и сказала с нескрываемой злобой ко всем Учихам: «Глаза у тебя необычные, Шаринган. Саске, что происходит? Что это за монстр в клетке? Это чудовище внутри меня. Мне страшно», — испуганно прокричала Наруко, цепляясь за мою руку. Ее глаза выражали непонимание и страх перед неизвестным. Казалось, еще чуть-чуть и она заплачет от бессилия и страха перед Курамой. «Кто ты такая?» — спокойно спросил я, сверля Курому шаринганом. Курама холодно фыркнула в ответ на мои слова и гордо сказала: «Я девятихвостая лисица, сильнейшая из Биджу». «Кто такие Биджу?» — спокойно спросил я, услышав ответ Курамы. В ответ на мои слова Курама холодно фыркнула и холодно сказала: «Я не намерена отвечать на твои вопросы». «Ясно. Это ты мешаешь Наруко пользоваться чакрой?» — спокойно спросил я, бросив взгляд на трясущуюся Наруко, держащую меня за руку. «Я и... что ты мне за это сделаешь, жалкая букашка?» — со смешком ответила Курама. «Зачем? Почему ты так ненавидишь Наруко?» — спокойно спросил я. Курама холодно фыркнула и сказала: «Вы люди все одинаковые, и ваш возраст не имеет значения. Ты так ненавидишь людей, что выплескиваешь на маленькой девочке 8 лет от роду свою накопленную ненависть. Не находишь это глупым? Не все люди такие злые, как ты представляешь», — произнес я, спокойно посмотрев в красные глаза Курамы, поглаживая голову Наруко, успокаивая ее. «ХМФ, да что ты понимаешь, малец? Ты знаешь, что вы люди делаете с нами, Биджу? Нас отлавливают как каких-то диких зверей, и сажают в клетку, чтобы потом использовать нашу силу в своих глупых войнах». Холодно фыркнув, прокричала Курам и злобным тоном: «И из-за этого ты не позволяешь Нарука контролировать чакру?» Спокойно выслушав ее слова, спросил я: «Заткнись, малец. Именно родители этой блондинистой сучки запечатали меня сюда. Сначала эта ублюдочная учиха взяла под контроль своими мерзкими глазенками, а потом еще эта идиотка Мина, когда я уже избавилась от контроля мерзейшего Мангекьё Шарингана и собиралась уйти, пожить спокойной жизнью где-нибудь в лесу Шиткацу, ценой своей жизни Кушина, запечатала меня в эту блондинистую дрянь. Так что не смей мне ничего говорить». Гневно рыча, пугающе закричала Курама, да так, что мы с Нарука едва остались на ногах. «Ты знаешь родителей Нарука?» — якобы с удивлением в голосе спросил я. «Ты не только дерзкий, но еще и тупой. Я только что тебе, тупому человечишке, сказала, что именно они меня и запечатали в эту маленькую дрянь», — гневно прорычала Курама. «Кто родители Нарука?» — спокойно спросил я, услышав слова Курамы. «ХМПФ, как же ты бесишь, мелкое отродье. Красноволосый ублюдок Кушин Узумаки и его блондинистая шлюха Хокаге, Мина Намикадзе». Раздраженно фыркнув, ответила Курама: «Что, Мина Намикадзе разве не имя четвертой Хокаге Конохи?» — якобы удивленно спросил я. «Ты не только дерзкий, тупой, но еще и глухой, похоже. Я разве сказала иначе?» — гневно прорычала Курама, услышав мои слова. «Мои родители, моя мама, Хокаге, ты тогда почему жители деревни так со мной обращались?» Услышав подтверждение Курамы, ошеломленно воскликнула Нарука, сильно дрожа, но не из-за страха, а из-за гнева, который стал наполнять ее маленькое детское сердечко. Курама заметила это и, усмехнувшись, сказала: «Потому что эта старая шлюха Хокаге захотела прибрать к рукам все имущество шлюхи Мины и ублюдка Кушина. Особенно ее интересовала техника печати, которой я была запечатана, а на тебя, ходячую бесполезность, ей было насрать». «Нет, нет, это ложь. Заткнись, ты чертов монстр, ты лжешь. Мои родители никогда бы так не поступили со мной. Ты», — схватившись за свою голову, закрывая уши своими длинными хвостиками волос, закричала Нарука, отрицающая реальность. На ее глазах собрались слезы. «Жамк», — я притянул ее к себе и обнял, поглаживая голову, со словами: «Успокойся, она не лжет. Старая Грымза действительно способна на это. Саске, уа-а-а-а». Подняв голову, произнесла Нарука, прежде чем упереться своей головой мне в плечо и разрыдаться. Пока Нарука рыдала в мое плечо, я спокойно посмотрел на Курому, смотрящая на это с усмешкой, и сказал: «Следуя твоим словами, можно сказать, что ты просто хочешь жить спокойной жизнью, верно? ХМПФ, побудь в клетке не одно столетие, и я посмотрю на тебя». Холодно фыркнув, прокричала Курама: «Значит, я прав. Хорошо, тогда давай заключим сделку». Услышав ответ Курамы, спокойно сказал я, глядя в разгневанные вертикальные зрачки Курамы. Услышав мои слова, Курама, усмехнувшись, спросила: «Сделку? Какую сделку может мне предложить мелкий крысеныш Учиха, вроде тебя?» Нарука в этот момент перестала плакать и посмотрела на мое лицо с ожиданием в глазах. Ей было интересно, что я хочу сказать. Я не стал их заставлять ждать и сказал: «Ты обучишь Нарука контролировать чакру, будешь заботиться о ней, заменяя ей мать, а взамен, когда Нарука будет 16 лет, я отпущу тебя на свободу». Подсознание Нарука погрузилось в тишину после моих слов. «Че что?» — нарушив эту тишину, воскликнула Нарука. Вслед за ней раздался громкий смех Курамы. «Ахахахахаха, ой, не могу», — насмешил, рассмеявшись, сказала Курама, вытирая своей передней лапой слезы, поступающие из красных глаз. Вытерев слезы, она указала на меня лапой и сказала: «Ты освободишь меня, ха-ха-ха-ха. Это самая смешная вещь, что я слышала за это столетие». Ох, обрадовал старушку. «Насмеялась?» — спросил я, серьезно просмотрев на нее. «Ха-ха-ха-ха-ха. Все, теперь все». Хорошенько отсмеявшись, сказала Курама. Увидев, что она готова слушать, я спокойно продолжил: «Ты согласна или нет? Ты хоть представляешь, что будет с этой девочкой, если вытащить меня из нее?» — сверля меня своим взглядом, серьезно спросила Курама. «Нет, тем не менее, не обязательно вытаскивать, достаточно выпустить из клетки», — спокойно ответил я на ее слова. Курама хотела что-то сказать, но замолчала после моих слов, словно обдумывая мои слова. Затем через несколько мгновений с прищуром спросила: «Не боишься, что, оказавшись на воле, я захочу отомстить и разрушу Канаху, убив всех жителей деревни. Мне плевать на Канаху. Хочешь разрушай, хочешь нет. Меня волнует только Нарука. Если ты ее не тронешь, то и я тебя соответственно не трону. Безразлично сказал я, смотря своим шаринганом прямо в глаза Курамы. Нарука слегка вздрогнула и посмотрела в мои глаза. Я продолжил смотреть на Кураму, в ожидании ее ответа. Через некоторое время Курама грозно сказала: «Ты угрожаешь мне, малец!» От этого возгласа, казалось, задрожало все пространство подсознания Нарука. Курама саркастически продолжила: «Подойди ко мне и скажи мне это прямо в лицо, или ты боишься?» Я слегка кивнул, отодвинул Нарука от себя и сказал: «Подожди здесь, я быстро вернусь». «Не надо, не ходи к ней», — воскликнула испуганная Нарука, потерявшая опору в виде меня. «Мне страшно и холодно. Я боюсь этого темного мокрого места», — высказав свои страхи и опасения, проговорила почти шепотом Нарука. Услышав ее слова, я сказал: «Что-то здесь действительно как-то уныло. Закрой глаза и подумай о чем-нибудь хорошем, Угум». Кивнула Нарука и закрыла глаза. Я отошел от Нарука и, направляясь к клетке Курамы, сказал: «Давай это исправим». И щелкнул пальцами, меняя пространство подсознания Нарука, как это сделал Минато в оригинальной истории. Жуткие коридоры и мрачная клетка сменились спокойным озером, на острове которого стояла Курама, непонимающе оглядываясь по сторонам. Мы с Нарука стояли на другом берегу озера. «Так уже лучше», — кивнув головой, сказал я и продолжил идти к озеру, обращаясь к Нарука: «Нарука, можешь открыть глаза». Она послушалась и удивленно ахнула: «Ах, как мы здесь оказались, тут так красиво. Я же тебе сказал еще в самом начале, когда мы сюда попали. Это твое подсознание, дурочка, его унылость связана с твоими душевными переживаниями и травмами. Теперь, когда ты думала о хорошем, мне не составило труда изменить это мрачное место». Вздохнув, проговорил я, объясняя сложившуюся ситуацию Нарука. «Так лучше?» — спокойно спросил я, обращаясь к Кураме. «ХМПФ, чертовы учихи со своими иллюзиями. Даже такой мелкий выродок способен на это», — раздраженно фыркнув, сказала Курама. К этому моменту я уже дошел до края озера, и это заметила Нарука, резко устремившись в мою сторону, со словами: «Не ходи». Я подождал, пока Нарука догонит меня, тыкнул ей пальцем в лоб, и со словами: «Я же сказал тебе, я скоро вернусь, верь в меня», — вступил на водную гладь озера и пошел по воде прямо к Кураме на острове. «Обвиняешь меня в плохом умении слушать, а сама словно не слышала, что я только что сказал. Это не иллюзия, а подсознание Нарука. Его можно менять по желанию», — саркастично сказал я, пройдя уже половину пути к острову. «Неужто и правда не боишься?» — удивленно воскликнула Курама и приготовилась атаковать меня, как только я переступлю барьер. «Будь мы снаружи, я, может быть, и испугался бы. Но сейчас мы находимся в подсознании Нарука. Здесь ты мне не противник», — спокойно проговорил я и наступил на остров, который является телом печати. «Наглец!» — воскликнула Курама и попыталась разорвать меня своими когтями. В тот же миг я сложил всего одну печать лошадь и, преобразовав свою чакру в огонь, с силой выдохнул гигантскую валу пламени, сразу же потеснившую Курому. «Кхе-кхе, мелкий ублюдок, кхе-кхе, я убью тебя, кхе-кхе», — откашливаясь от огненного дыма, прорычала Курама и стала собирать большой объем чакры у своей лисьей морды. «Так я тебе и позволил это сделать», — сказал я и крикнул: «Замри». В тот же миг Курама резко остановилась, а собирающаяся энергия в виде сферы раскололась и впиталась в пространство. «У-БЛ-Ю-Д-Ок», — еле-еле подавляя мой шаринган, через силу проговорила Курама. Видя ее плачевное состояние, я спокойно сказал: «Если ты попробуешь хоть как-то навредить Нарука, пощады не жди. Я полностью сотру твое сознание и сделаю безмолвную шерстяную батарейку для Нарука». После своих слов я посмотрел на отсутствующую реакцию Курамы и сказал: «Вот и договорились. Обращайся с Нарука хорошо, и с тобой все будет прекрасно. Как только Нарука исполнится 16 лет, если сама захочешь, я сразу же тебе освобожу». «Хуа, это невозможно». Почувствовав, что я сбавил контроль, вздохнув, сказала Курама и добавила: «Я связана с этой девочкой на уровне души, без меня она погибнет. В таком случае, я просто сломаю печать и выпущу тебя погулять. Разница лишь в том, что ты всегда сможешь вернуться, если хочешь», — услышав ее слова, спокойно сказал я. «Сломаешь печать, не боишься, что я поглощу ее?» — с прищуром спросила Курама, услышав мои слова. «Можешь попытаться», — холодно сказал я, просверлив ее шаринганом. Курама, вздрогнув из-за моих слов и взгляда, сказала: «Даже если я сама не буду ничего делать, если эту печать просто сорвать, то наши сущности сольются воедино, и останется сильнейшая из двух сущностей». «Ясно. Не похоже, чтобы ты посмела мне врать», — задумчиво сказал я, и продолжил: «Тогда, раз это печать, должен быть и ключ распечатывания. Напряги свою лисью голову, и подумай, где может быть ключ». «Хм». Курама задумчиво опустила голову. Через некоторое время она с презрением воскликнула: «Жабья шлюха». Эта блондинистая шлюха записала что-то на жабе свитке, и скорее всего отправила к своей шлюшьей сенси прямо перед своей смертью. «Мы что-нибудь выясним по этому поводу, а пока, пообщайся с Нарука. И запомни, если что-нибудь выкинешь, я больше не буду подавлять силу своих глаз», — пугающе спокойно произнес я, и, погладив ее большой нос, отправился обратно к Нарука. Краем уха, как я отошел от нее, я услышал слова Курамы: «Ну погоди, я тебе еще отомщу, только вот как, знаю». Потом она вдруг широко раскрыла глаза и начала истерически смеяться, покатываясь по земле острова, словно вспомнила что-то очень веселое. Я почувствовал что-то неладное, но не обратил на это внимания и отправился дальше к Нарука. Как только я дошел до берега, Нарука запрыгнула ко мне на шею. «Эй, ты тяжелая», — спокойно сказал я, на что она мило фыркнула, но не отцепилась. «Иди познакомься с лисой. Ах, да, ее Курамой зовут. Только не говори, что это я тебе сказал. Она не знает, что мои глаза могут видеть настоящее имя и облик существ». Погладив Нарука по голове, правдоподобно сорвал я, сказав первое, что всплыло в моем сознании. Услышав мои слова, Нарука испуганно вздрогнула и сказала: «Я боюсь ее, она монстр, я не хочу к ней идти». «Хех, посмотри на нее, разве она похожа на монстра?» Усмехнувшись, я указал рукой на Курому, которая до сих пор каталась по острову. «А, че, что она делает?» Заметив странное поведение Курамы, спросила Нарука. «Не знаю», — пожав плечами, ответил я, и добавил: «Иди и сама узнай. Не бойся, она не кусается. А если попробует, я с ней быстро разберусь. Будет знать, как кусать руку, которая ее кормит». Нарука посомневалась еще некоторое время, но все-таки вздохнула, отцепилась от меня и пошла к острову, с удивлением заметив, что может идти по воде. Я внимательно следил за каждым движением Курамы. Заметив Нарука, она перестала кататься по полу и сделала серьезный, величественный вид. Нарука вздрогнула и вступила ногой на остров. На удивление Курама на это никак не отреагировала, лишь некоторое мгновение. Затем ее глаза округлились. Из-за сильного удивления она даже не устояла и упала. Через некоторое время, успокоившись, она что-то сказала Нарука. Потом Нарука кивнула и, подойдя к ней, погладила ей голову. Курама ничего не сделала, пока Нарука игралась с ее пушистой шерстью. Затем Курама вновь что-то сказала Нарука, и та отошла к краю острова. После чего, на месте, где стояла Курама, внезапно вспыхнул белый дым, и здоровенная девятихвостая лисица пропала, а взаместо нее появилась вполне себе человеческого размера молодая женщина с оранжевыми лисьими ушками на голове и девятью пушистыми хвостами, торчащими из спины в области копчика. У нее были темно-красные волосы и маленькая заколка четырехлиственного клевера в волосах. Одета она была в темно-красную тунику с белыми вставками на поясе, с закрытыми плечами и полуоткрытой грудью. На ногах у нее были темно-бело-красные сапоги. Она открыла свои розовые губки и что-то сказала Нарука, глядя своими красивыми рубиновыми глазами на нее. Нарука кивнула и, повернувшись к ней спиной, пошла обратно ко мне. Чуть ли не в припрыжку добравшись до меня, Нарука счастливо сказала. Курама, услышав, как я назвала ее имя, сразу подобрела. Она согласилась меня учить. Еще, Курама сказала, что я больше не буду одинокой. Это хорошо, потому что я без понятия, как мне бы пришлось тебя учить, сказал я, спокойно кивнув головой. Что насчет имени, что ты ей сказала в качестве оправдания? С интересом спросил я. Когда она спросила, откуда я это узнала, я сказала, что у меня просто внезапно всплыло это в голове. После этого Курама вздохнула и разрешила себя погладить. Весело рассказала Нарука. Хорошо, ты молодец. Придумала вполне правдоподобную причину. Слегка похвалил ее я, как вдруг, чмок, Нарука неожиданно приблизилась ко мне, пока я этого совсем не ожидал, и чмокнула в щеку. Затем смущенно отпрыгнула и сказала: «Спасибо». В этот момент я краем глазом увидел, как Курама ухмыльнулась. «Чертова лиса!» — мысленно выругался я, внешне оставаясь абсолютно спокойным. Пока я об этом думал, Нарука уже успела упорхнуть обратно к Кураме. Курама что-то весело обсуждала с Нарука, но я этого, к сожалению, не слышал. Однако видел выражение их лиц. Один раз Нарука заплакала, а Курама виновато опустила голову. Затем после этого они обнялись, и Нарука рыдала уже в тунику Курамы, а та при этом поглаживала ей голову, успокаивая, словно мама или старшая сестра. Через какое-то время Нарука перестала рыдать и вытерла свои слезы. Курама нехотя отпустила Нарука из объятий, а затем они ушли на дальний конец острова и что-то совсем втихую обсуждали. Когда Нарука с Курамой вернулись, у Нарука были красные щеки и уши. Это рыжая лиса. Что она наплела восьмилетней Нарука, что у той покраснели щеки и даже уши. Мысленно воскликнул, возмущаясь я, заметив странные метаморфозы Нарука. Ладно, пока оставлю как есть, но если это продолжится, мысленно приговорил Курому к мучительной смерти, если она мне испортит Нарука. Пока я думал об этом, Нарука с Курамой что-то обсуждали. После этого Нарука села в позу медитации, а Курама, казалось, направляла ее. Вскоре Нарука сложила печать, и рядом с ней появился иллюзорный клон. Хорошо быть гением, покачав головой, подумал я. Еще через некоторое время Нарука встала, поклонилась Кураме, та ее в спешке подняла и что-то сказала. Нарука кивнула и отправилась обратно ко мне. Дойдя до меня, она спокойно, с улыбкой сказала, словно не она только что была с покрасневшими щеками и ушами: «Возвращаемся». Я ничего не стал спрашивать, а просто подошел к ней и обнял. Затем, применив шаринган, я насильно вытолкнул нас из ее подсознания. Тот самый водопад. Ничего не изменилось. Единственное, изменился взгляд Нарука. Теперь она смотрела на меня с лукавостью во взгляде. Не могла же она так изменить свой характер, лишь пару дней пообщавшись с Курамой в своем подсознании, мысленно спросил я, вспоминая странное поведение этих двоих на протяжении нескольких дней. В подсознании никак не нарастишь объем чакры, но вот научиться контролировать чакру и воспроизводить техники можно. Тем более объем чакры там эфемерен, то есть безграничен. Можно сказать, что те, кто научились самостоятельно входить в свое подсознание и тренироваться там, намного превосходит всех остальных. Что касается Нарука, то у нее еще была опытная лиса-наставница. Этим Нарука и занималась, учась у Курамы. Жаль, что, видимо, не только этим. «Пойдем, поговорим с Ирукой», — сказал я, якобы насмотревшись в глаза Нарука. «Ты хочешь досрочно выпуститься из академии? А как же я?» — якобы расстроенно спросила Нарука. За эти дни, проведенные в подсознании, менталитет Нарука по отношению к миру и деревне в корне поменялся. Я также рассказал ей, что за нами следят, и именно поэтому я привел ее в это место. Нарука слегка расстроилась моим словам, но быстро пришла в норму. Поэтому она прекрасно играет свою роль неумехи, пока чудесным образом не сдаст экзамен на Генина вместе со мной. «Пойдем, у нас совсем не осталось денег даже на еду. Тем более, нам еще нужно успеть выполнить тренировочный план Гайсенси», — спокойно сказал я, проигнорировав ее слова. «Злюка!» — воскликнула Нарука, мило высунув язычок. Одарив этот жест равнодушным взглядом, я пошел вперед. Нарука тут же ухватилась за мою руку, и в итоге мы пошли вместе. Вскоре мы добрались до академии, где застали скучающую Ируку. Она не ушла, а заполняла какие-то отчеты по занятиям. «Ирука-сенси, я хочу досрочно выпуститься», — спокойно проговорил я, заставив ее ошеломленно замереть на месте. «Выпуститься из академии? Так ты все-таки решился?» — придя в себя, спокойно спросила Ирука. «Да, у нас в семье не хватает денег, и я не нашел лучшего способа заработать их», — спокойно ответил я, кивнув головой. «Вот как? Разве у вам не осталось наследства от твоего клана? Не говори, что вы потратили все деньги на какие-то безделушки», — удивленно воскликнула Ирука, переходя на крик. «Нам не хватает даже на еду», — удрученно вздохнув, ответил я. «Вы потратили десятки миллионов рё», — в шоке воскликнула Ирука. В ответ на ее слова я изобразил непонимание и спросил: «У нас было всего 500 тысяч рё, больше в хранилище клана не было денег». «Что?» — удивилась не на шутку Ирука и продолжила: «Что ж вы сразу об этом не сказали? Я бы помогла вам с деньгами, узнай я об этом раньше. Мы не хотели создавать никому проблем, вот и молчали. А сейчас это уже не важно. Ирука-сенси, я уже твердо решил, что выпущусь досрочно», — угрюмым голосом сказал я, а потом воскликнул с решительным взглядом. Нарука при виде этого усмехнулась и, ударив себя кулачком по груди, крикнула: «Я тоже выпущусь досрочно». Ирука, услышав слова Нарука, покачала головой и сказала: «Ладно, Саске, но ты-то куда?» Нарука вместо ответа усмехнулась и сложила печать. Рядом с ней появилась такая же блондинистая Нарука. «Когда ты научилась создавать иллюзорного клона, Нарука?» Неподдельно удивилась Ирука при виде двух Нарука. «Хе-хе, я тоже не сидела без дела», — весело усмехнувшись, воскликнула Нарука. Ей действительно нравится, когда у нее все получается. Это, конечно, похвально, но этого недостаточно, — покачав головой, сказала Ирука. Услышав слова Ируки, Нарука усмехнулась и, сложив печать концентрации, сказала: «Превращение». Пух, поднялся клуб белого дыма, и у меня чуть не упала челюсть. «Это бесстыжая лиса», — мысленно проклинал я Курому, решив ее как следует выпороть при следующем посещении подсознания Нарука. В клубу дыма появилась девушка с лисьими ушками и с соблазнительно лисьей фигурой. Подобная внешность способна поколебать любого мужчину. Вот только Ирука, девушка и сексуальная ниндзюцу Нарука не сработала на Ируке. Но Ирука все равно была очень удивлена и воскликнула: «Нарука, как ты смогла научиться технике превращения? И где ты увидела этот образ?» «Я увидела эту красивую лисичку с девятью хвостами у себя во сне. Красивая лисичка звала меня поиграть, и мы играли. А потом я проснулась», — с невинной улыбкой проговорила Нарука. «Понятно. Ты тоже можешь пройти экзамен с Саскиучихой. Завтра с утра вместо обычных занятий для вас будет проведен выпускной экзамен Академии, после которого вы получите свою регистрационную табличку и протектор Конохи. Если у вас все, можете идти». «Спасибо, Ирука-сенси, мы не подведем вас», — ответила за нас обоих Нарука, потом схватила меня за руку и потащила за собой. Выйдя из кабинета Ируки, мы сразу же, не задерживаясь, отправились к нашему месту тренировки. Придя домой совершенно истощенными, мы по очереди приняли ванную, хотя в этот раз Нарука была чересчур навязчивой, и чтобы от нее отмахнуться, мне пришлось нехило постараться. Курама действительно плохо влияла на Нарука. Она превращала ее из милой девочки в самую настоящую дьяволицу. Нарука даже попыталась проникнуть в ванную, пока я мылся, но получила маленьким камушком в лоб. Этот маленький урок выбил из головы мысль прокрасться ко мне в ванную. Закончив принимать ванную, я отправился на кухню. Быстро приготовил ужин из оставшихся продуктов и, позвав Нарука, вместе с ней поужинал. Затем мы помыли за собой посуду, и я сразу же пошел в свою комнату, и из-за сильной ментальной усталости очень быстро уснул. На следующее утро я сразу увидел Нарука, как только открыл глаза. Ее голова лежала у меня на груди. «Я убью эту чертову лису», — мысленно подумал я, ощущая беспомощность по поводу этой ситуации. «Нарука, подъем». Потормошив ее маленькую головку, сказал я: «Еще 5 минуточек, Кутян», — сонно проговорила Нарука, не желая вставать. «Подъем», — я сказал. Столкнув ее с себя, я мигом разбудил Нарука. «Ай, ты чего творишь?» — резко вырванная из своих сновидений, недовольно воскликнула Нарука. «Это мой вопрос. Или скажешь, что это опять какая-то тренировка?» — с прищуром ответил я ей. «Хе-хе, верно. Это тренировка, и ты ее не прошел», — усмехнувшись, сказала Нарука. «Я?» — удивленно спросил я, указывая на себя. «Верно, из тебя никудышный шиноби. Ты не смог сдержать свои эмоции как истинный шиноби и скинул меня с себя», — ехидно улыбнувшись, сказала Нарука. «Это ты от Кутян нахваталась? Скажи ей, что при следующей нашей встрече она будет выпорота за плохое поведение», — с милой улыбочкой сказал я, с подергивающимися глазом. «Нет, я сама это придумала. Кутян здесь ни при чем», — встала Нарука на защиту этой бесстыжей лисы. Увидев это, я покачал головой и сказал: «Неважно, пошли завтракать, или ты уже забыла, что у нас экзамен сегодня?» С этими словами я вскочил на ноги. Нарука, услышав мои слова, усмехнулась и сказала: «Хе-хе, нам незачем спешить, мы с легкостью сдадим этот выпускной экзамен. Можешь не спешить, если хочешь выслушивать Ируку», — спокойно сказал я, и, не обращая внимания на Нарука, отправился на кухню. Там я быстро приготовил завтрак, и вскоре ко мне присоединилась одетая Нарука. Позавтракав и помыв посуду, я пошел одеваться, а Нарука ожидала меня в саду. Я зашел в свою комнату и одел свой зеленый костюм, чей вид уже не был целым. Но, надо отдать ему должное, он очень прочный, несмотря на все нагрузки, что испытывало мое тело за эти дни. Надев костюм, я сразу же покинул свою комнату и, встретившись с Нарука, отправился в академию. «Я уж думала, вы не придете», — со вздохом сказала Ирука, и посмотрена на меня с Нарука. Затем, посмотрев на студентов, сказала: «Сегодня ваши ряды покидают Учиха Саски и Узумаки Нарука, если они, конечно, сдадут выпускной экзамен. Я решила показать вам наглядно, на что должен быть способен Генин». «Что? Саски-кун покидает нас?» «Ладно, Саски-кун, но почему с ним эта дура?» «Как так?» — воскликнули практически хором девушки. Нарука, увидев их реакцию, усмехнулась и высунула язык, оттянув века глаза. «Выпендрежник! Опять Саски? Этому ублюдку никак не имется!» — воскликнули парни. «КХМ, КХМ!» — прокашлялась Ирука, затыкая студентов, и, посмотрев на меня, сказала: «Учиха Саски, ты первый!» «Есть!» — спокойно сказал я, и подошел к Ируке, со словами: «Что мне делать? Превратись в меня», — спокойно сказала Ирука. Вместо ответа, я кивнул головой и сложил печать одной рукой, без каких-либо слов превратившись в точную копию Ируки. Ирука осмотрела меня со всех сторон и удовлетворенно сказала: «Отличный контроль чакры и исполнение техники. Ты сдал?» Затем она спросила: «Хочешь получить свои протекторы и идентификационную табличку сейчас, Учиха Саски, Генин Канахи?» Я покачал головой и сказал: «Пускай сначала Нарука сдаст экзамен, и мы вместе пройдем церемонию». Ирука вздохнула, словно ожидала этого ответа, и сказала: «Нарука Узумаки, ты следующая». «Хай», — ответила Нарука и чуть ли не в припрыжку подбежала к Ируке. «Будь серьезней, без баловства», — серьезным тоном сказал я. «Нарука». Нарука просто кивнула. «Чтоб эта сучка сдохла. Да как она смеет? У нее худший результат по контролю чакры в классе. Да, она даже иллюзорного клона создать не сможет. Она стопудово провалится», — воскликнули девочки при виде Нарука. «Почему все красавицы вьются вокруг этого ублюдка? Да, почему на нас никто не обращает внимания? Чтоб ты сдох, Учиха Саски», — раздались голоса парней при виде Нарука. «Вам 8, мать его, лет, ведите себя соответственно. В оригинальной истории вы не были такими распущенными», — мысленно возмущался я, видя, как эти 8-летки чуть ли слюной не давятся из-за зависти. «Превратись в меня», — спокойно сказала Ирука, обращаясь к Нарука, проигнорировав всех окружающих. «Хай», — воскликнула протянута Нарука, и, сложив печать концентрации, воскликнула: «Превращение». Затем из облака белого дыма, взаместо Нарука, появилась точно такая же Ирука. Ирука внимательно осмотрела каждый уголочек тела Нарука и сказала: «Молодец, ты сдала». Потом, посмотрев на нас обоих, она сказала: «Учиха Саски, Узумаки Нарука, подойдите». «Есть», — вместе ответили мы и подошли к столу Ируки. Она открыла шкафчик и вытащила 4 предмета, положив их на стол: 2 протектора с синей повязкой и 2 идентификационные таблички. Затем, взяв одну табличку и протектор Канахи, она подошла ко мне и, протягивая их мне в руки, сказала: «Учиха Саски, поздравляю с выпуском, теперь ты официально стал Генином». Я слегка поклонился, принимая табличку и протектор, и сразу же спрятал табличку в отдел протектора. Эта табличка миниатюрна, создана из прочного металла, способная выдержать даже крупный взрыв. На ней был написан регистрационный номер Шиноби, по нему на месте битвы, когда порой не остается даже тел, могли определить погибших и выплатить семьям компенсации. «Подожди», — внезапно сказала Нарука и подошла ко мне, со словами: «Дай я надену». «Нет, Саски-кун, дай мне надеть». «Нет, мне». «Я первая сказала». «Нет, я первая», — воскликнули девочки, услышав слова Нарука.